Блондинка с фиалковыми глазами вернулась в комнату, неся водительские удостоверения с наклеенными на них фотографиями Норы и Тревиса. — Вы оба вполне фотогеничны, — сказала она. Через 2 часа 20 минут после встречи с Ван Дайном Нора и Тревис вышли из бара Hot Tips с двумя длинными конвертами в руках, где находились комплекты документов, удостоверяющих их новой личности. Оказавшись на улице, Нора почувствовала легкое головокружение, и когда они шли к своей машине, держала Тревиса за руку. Пока они были в баре, на город накатил туман. Мигающие огни и всплески неонового света на заведениях Тендерлейна смягчила мутная пелена. Казалось, что каждый кубический сантиметр ночного воздуха наполнен странным светом, напоминающим северное сияние. В наступившей темноте эти неряшливые улицы манили к себе, но это могло подействовать только на того, кто не видел их при дневном свете. Эйнштейн терпеливо ждал их возвращения. — Мы так и не смогли переделать тебя в пуделя, — сказала Нора, защелкивая ремень безопасности. — Но о себе мы позаботились. Разреши представиться. Сэм Хайетт и Нора Эймс. Ретривер положил морду на спинку переднего сиденья, посмотрел на нее, затем на Тревиса и фыркнул, давая понять, что разыграть его не удастся. Он прекрасно знает, кто они на самом деле. Обращаясь к Тревису, Нора сказала, — Это в группе «Дельта» ты узнал, что существуют такие места, как Hot Tips и люди типа Ван Дайна? Когда террористы проникают в страну, они таким же способом добывают себе документы? — Да, некоторые идут к Ван Дайнам, но обычно это происходит не так. Большинство террористов получают документы от советов. Ван Дайн обслуживает в основном незаконных иммигрантов, не бедных, конечно, а также преступников, скрывающихся от ареста. Пока он заводил мотор, Нора сказала, «Но если ты смог найти Ван Дайна, то, наверное, и люди, которые нас ищут, тоже выйдут на него». «Наверное. Это займет у них много времени, но, вероятно, они смогут его разыскать, в конце концов. Тогда они все узнают о наших новых личностях». «Не узнают», — сказал Тревис, включая обогреватель стекол и дворники. «Ван Дайн не держит архивов. Он не хочет, чтобы против него были доказательства. Если даже его найдут и устроят обыск в заведении на компьютерах, ничего не окажется, кроме бухгалтерских счетов бара». Пока они ехали через город в направлении моста «Золотые ворота», Нора разочарованно смотрела на пешеходов и автомобилистов, даже когда они покинули Тендерлейн. «Интересно, — спрашивала она себя, — сколько людей живут под настоящими именами и сколько являются оборотнями, такими, как я с Тревисом?» «Меньше чем за 3 часа нас переделали в совершенно других людей», — сказала Нора вслух. «В таком мире мы живем». «Что означает высокая технология в первую очередь? Так это максимальную гибкость. Весь мир становится все более и более гибким. Почти все финансовые сделки теперь осуществляются с помощью электроники. Деньги переводятся из Нью-Йорка в Лос-Анджелес или вокруг света за считанные секунды. Деньги мгновенно пересекают границы, их уже не надо перевозить, пряча от таможни. Большинство записей делаются в форме электрических сигналов, расшифровать которые может только компьютер. Все очень гибкое, легко меняющееся, личности, прошлое». Нора сказала, «Теперь даже генетическая структура видов живых существ не есть что-то незыблемое». Эйнштейн тявкнул, как бы соглашаясь с этим утверждением. «Страшно, правда?» — спросила Нора. «Страшновато», — ответил Тревис. Их машина приближалась к сияющему сквозь туман огнями южному концу моста «Золотые ворота». Сам мост был почти не виден. Но все-таки такая гибкость в основе своей — хорошая вещь. В социальной и финансовой сферах она гарантирует свободу. Я думаю и надеюсь, что со временем роль правительств неизбежно потеряет свою значимость. Уже нельзя будет управлять людьми и контролировать их так же тщательно, как в прошлом. Тоталитарные режимы тогда не смогут больше удерживать власть. Это почему же? Ну, сама посуди. Как может диктатура контролировать общество, в котором существует максимальная гибкость, основанная на высоких технологиях? Единственный путь — это запретить все технические достижения, закрыть границы и сделать шаг назад, в прошлое. Но это было бы самоубийством для любой нации. Она бы не смогла выдержать мирового соревнования. Через несколько лет такая страна превратилась бы в государство современных аборигенов. Сейчас, например, Советы стараются не выпустить компьютеры за рамки оборонной промышленности. Но ведь долго это не может продолжаться. Им все равно придется компьютеризировать экономику и научить своих граждан пользоваться компьютерами. А как в таком случае они смогут держать гайки затянутыми? Ведь русские получат средства, с помощью которого можно манипулировать системой и избегать контроля над собой с ее стороны. Южный въезд на мост оказался бесплатным. Они двинулись по мосту, на котором из-за погоды им пришлось резко снизить скорость. Глядя вверх на призрачный скелет золотых ворот, который блестел от влаги и прятался в тумане, Нора сказала: «Ты думаешь, что лет через 10-20 на земле наступит рай?» «Рай не наступит», — ответил Трэвис. «Жизнь будет легче, безопаснее, счастливее, но рая не будет. Все равно останутся проблемы человеческого сердца и больного разума. Новый мир принесет не только новые радости, но и новые беды. Такие, как случились с твоим домовладельцем». «Да». С заднего сиденья послышалось рычание Эйнштейна. В тот же четверг днем, 26 августа, Винсент Наско подъехал к дому Джонни Струны Сантини в Сан-Клементе, чтобы забрать отчет за прошедшую неделю, из которого он узнал о гибели Теда Хокни в Санта-Барбаре накануне вечером. Состояние трупа, в особенности вырванные глаза, указывали на почерк аутсайдера. Джонни также уверял, УНБ по-тихому взяло дело под свой контроль, а это наводило на мысль о беглецах из Банодайна. Вечером Винс купил газету и за ужином в мексиканском ресторане прочитал заметку о Тедди Хокни и о человеке по имени Трэвис Корнелл, снимавшем у него дом. Сообщалось, что Корнелл, в прошлом торговец недвижимостью и бывший боец группы «Дельта», держал у себя в доме пантеру, которая и напала на Хокни. Винс, однако, знал, что история с пантерой — чушь, придуманная для отвода глаз. По заявлению полиции, они хотели бы переговорить с Корнеллом и его неизвестной подругой, несмотря на то, что обвинений против него выдвинуто не было. В заметке упоминалось о собаке. Корнелл и его подруга уехали из дома, взяв с собой золотистого ретривера. «Если я найду Корнелла, — подумал Винс, — я найду собаку». Это был первый прорыв в этом деле, который лишний раз убедил Винса в том, что ему суждено владеть этим псом. Чтобы отпраздновать события, он заказал еще морских закусок и еще пива. В четверг вечером Нора, Трэвис и Эйнштейн остановились в мотеле в графстве Марин, к северу от Сан-Франциско. Они купили 6 бутылок пива «Сан-Мигель» в универсальном магазине, а также заехали в ресторан и взяли на вынос цыплят, бисквитов и шинкованной капусты. Ужинали они поздно в своей комнате. Эйнштейну понравился цыпленок, и к тому же он проявил заметный интерес к пиву. Трэвис решил налить полбутылки пива в новую желтую пластиковую миску, которую они купили для ретривера утром.

он и дальше будет искать тебя? — Да, всегда. — Но как такое существо может передвигаться незамеченным? — Ночью. — Тем не менее, так двигаются крысы. Нора спросила с озадаченным видом, — Но как аутсайдер выслеживает тебя? — Чувствует меня. — Чувствует тебя? Как это? Ретривер долго соображал, несколько раз принимался отвечать и, наконец, разложил. — Не могу объяснить. — А ты его чувствуешь? — спросил Трэвис. — Иногда. — А сейчас? — Да. — Он далеко. — Очень далеко, — согласился Трэвис. — За сотни миль отсюда. И он может отыскать тебя на таком расстоянии? Даже дальше. А сейчас аутсайдер тебя выслеживает? Приближается. Трэвиса пробила холодная дрожь. Когда он разыщет тебя? Не знаю. Пес выглядел испуганным и дрожал. Скоро? Он скоро придет сюда? Может быть, не очень. Трэвис увидел, как побледнела Нора. Он положил ладонь ей на колено и сказал, — Мы не станем убегать от него, черт нас дери. Мы найдем дом, поселимся в нем и будем ждать. Мы подготовимся к приходу аутсайдера и сами разделаемся с ним. Все еще дрожа, Эйнштейн стал тыкаться носом в карточки, и Трэвис помог ему вывести. — Я должен уйти. — Что ты имеешь в виду? — Я подвергаю вас опасности. Нора обняла ретривера за шею и прижала к себе. — Выбрось это из головы. Ты — часть нас самих. Мы семья, черт возьми. И мы будем держаться вместе, как положено семье. Она взяла в ладони пёсью морду и, приставив свой нос к его носу, внимательно посмотрела ему в глаза. Если однажды я проснусь утром и увижу, что тебя нет, у меня разорвется сердце. В глазах у нее стояли слезы, и голос дрогнул. Понимаешь, мохнатая морда, я не выдержу, если ты уйдешь. Ретривер отстранился от нее и начал выбирать карточки. Я умру. Ты умрешь, если уйдешь от нас? — спросил Трэвис. Пес сложил еще несколько карточек и стал ждать, когда смысл его следующей фразы дойдет до них. — Я умру от одиночества.